Глава третья. Авось живы будем, не помрем. «Вот ты дура или да?» – увещевала ее Ленка, закидывая в рот кусок домашней пиццы. Сама такса леди во всех смыслах этого слова готовить умела так себе, поэтому не стеснялась эксплуатировать новую соседку по полной. Лида не обижалась, потому что готовить любила, особенно выпечку, а еще больше любила, когда ее блюда приносят радость. Наверное, если бы уехала в свое время из деревни, то пошла бы учиться на повара. Но все эти домыслы о том, что было бы, если бы, Лида терпеть не могла. Какая ей разница, что было бы, не погибни родители в той автокатастрофе за неделю до переезда в Москву. Она этого все равно никогда не узнает и знать не хочет. Лид, тебе предложили работу за кучу денег, с кормежкой и проживанием. Крутой мужик на крутой тачке. А ты что сказала? Я подумаю. Не унималась Ленка, размахивая руками. За что и поплатилась, когда Макс в феерическом прыжке вырвал у нее из рук кусок пиццы и сумасшедшей довольной сосиской рванул с ней в нору, то есть за облезлый диван. Теперь оттуда слышалось только заливистое чавканье. Кажется, продуманный такс решил сначала слезать начинку с теста, а над невкусным думать потом. Хорошо, если не зарыть до лучших времен. «Макс, сосиска ты плотоядная!» Привычно выругалась Ленка, но тут же махнула рукой на любимца и приготовилась к новой тираде в адрес подруги. «А что такого? Ну, он предложил. Мне же надо все взвесить, обдумать и решить. Да что тут думать? Ты уборщица, а тебе такое повышение предложили. Думаю, мужик от твоей наглости офигел. Кстати, а ты уверена, что он тебя не поразвлечься тащит? А то фигурку тебя... Во!» — показала большой палец вверх. «Грудь, попа, талия и все дела на месте. Таких многие любят». Я спросила, он говорит, у него жена молодая и любовница. «Да ладно, ты у него и про любовницу спросила?» Ленка изобразила красочный фейспалм куском пиццы. «Лида, ты меня убиваешь, реально!» «Он не передумал, значит, у него нервы крепче, чем у тебя!» Со дня переезда в Москву Лида успела обрасти вещами, так что теперь увесистый чемодан с ее приданным едва убирался в багажник потрепанной Лады. Вчера она приняла предложение о работе и уже сегодня в компании Ленки и Макса отправилась на легендарную Рублевку. Да, ту самую, которую столько раз показывали по телевизору в мыльных операх и юмористических сериалах. «Бабуль, как хорошо, что это ты!» — радостно трещала в трубку Лида, пока они стояли в одной из московских пробок. «Дед все еще дуется на меня». «Что поделать, внучка? Неотходчивый он у нас». «Ничего, когда вернусь с деньгами и спасу наш дом, он все простит. Слушай, мне такую работу предложили на Рублевке. Если смогу продержаться, то зарплата будет достаточная, чтобы взять кредит. Я поговорил об этом с начальником. Он обещал договориться со знакомым в банке. Если проработаю без нареканий 2 месяца». «Очень хорошо. Держись там в Москве, Лидуся. Кушай хорошо и себя не забывай. Мы продержимся здесь сколько сможем», — прокряхтела в трубку бабушка. «Марушкины вон тоже переехали. Остался только южный конец деревни, которые на фермерской земле стоят. Да мы рядом с ними. Может, и в городе квартира. Не так плохо». «Ты совсем в меня не веришь, бабуль. Я заработаю. Никакая конура нам не понадобится. Все будет в порядке. Люблю тебя и дедушку. Передавай ему привет». Раздраженно выключила телефон. Обидно. Очень обидно, когда в тебя не верят. Лида закусила губу и нахмурилась, глядя на плотный поток машин, который наконец-то поехал. Есть шанс приехать к дому загадочного сероглазого олигарха вовремя. Она все равно не сдастся, даже если весь мир будет твердить «невозможно». «Ну, как тебе?» Борис Евгеньевич встретил ее лично, провел через пост охраны и теперь, посмеиваясь, наблюдал. Лида никогда не видела таких домов. Да и на экскурсиях во дворцах не бывало, так что трехэтажный каменный особняк с колоннами, гравийной подъездной дорожкой и огромными окнами казался ей самой настоящей царской резиденцией. А ухоженный сад с фонтаном в центре, газонами, низкими клумбами и деревьями, подстриженными в виде фигур животных, Версалем. «Вау!» — выдохнула Лида. «Это же настоящий дворец!» «До дворца нам еще далеко», — довольно улыбнулся хозяин красоты. «Это главный дом, за него отвечает наша экономка, Фаина Георгиевна. Кстати, вот и она». По ступенькам крыльца спешно спускалась сухопарая женщина в строгом черном платье. Седые волосы забраны в пучок, что только добавляло образу холодности и отчужденности. В руках у опытной экономки, что при виде Лиды чуть поджала губы, планшет, знакомым всем и каждому силуэтом откушенного яблока. Фаина Георгиевна просканировала ее карим взглядом с ног до головы, заставив невольно сделать шаг за спину работодателя. Тот только понимающе усмехнулся. «Вот привел вам помощницу. Зовут Лида. Видел ее в работе. Девушка очень находчивая и способная. Передаю вам. Вы знаете, что делать». Улыбнулся и перевел взгляд на новенькую. «Не успел сказать. Пока вы, Лида, будете работать не в главном доме. Он целиком и полностью во власти Фаины Георгиевны. Но пару лет назад закончили строительство детского коттеджа. Он находится в глубине участка. Вот там вы и будете работать, а также жить». «Спасибо». Лида постаралась стряхнуть с себя оцепенение и улыбнуться. Получилось кривовато, но хоть так. «Пойдемте за мной, Лида. Вам нужно подписать бумаги и подобрать форму. Ваша». Еще один взгляд на джинсы и рубашку. «С позволения сказать, одежда никуда не годится». «Ах да, чуть не забыл», — сообщил вдогонку Борис Евгеньевич. «Завтра вам на карту переведут аванс. Продержитесь 2 месяца в моем особняке, Лида, и я обещаю, вы получите свой кредит и возможность его выплатить. Я уже связался с другом. Удачи!» Сердце в груди дернулось и замерло. Неужели не забыл? Борис Евгеньевич в нее так верит, что уже узнал о кредите. Хоть кто-то. Лида прониклась теплой благодарностью к этому мужчине в дорогущем деловом костюме, который кажется таким равнодушным со стороны, а на деле действительно может помочь нуждающемуся. Он как будто вышел из сказки. Добрый король-волшебник. Она и не думала встретить подобного в Москве, где все люди кажутся бесчувственными памятниками эгоизму. «Я сделаю все, что в моих силах, и даже больше. Спасибо!» — крикнула вслед. Но у доброго короля уже зазвонил мобильник, и он быстрым, нервным шагом отправился к воротам особняка. Домой так и не зашел. Семеня следом за Фаиной Георгиевной, Лида не обратила внимания на ярко-желтый спорткар с откидным верхом, который затормозил у ворот. Высокий шатен выскочил из машины при виде отца. Невольно задержал взгляд на идущей по дороге девушки. Она как раз повернулась в профиль, разглядывая цветы на одной из клумб. Очень знакомый профиль и очень знакомая, привлекающая взгляд, пятая точка. У Иннокентия Борисовича Гордеева всегда была отличная память на лица и задницы, особенно если последние ему довелось полапать. Увы, использовал он свою память только для хранения этой жизненно важной информации, а не для работы и учебы. Разве что 4 языка благодаря заграничным поездкам на подкорке осели хорошо. «Привет, пап. Что здесь делает это?» Он кивнул в сторону девушки. «Это Иннокентий, новая помощница Фаины, так что веди себя с ней повежливее». «Где ты ее откопал?» — скривился так, будто увидел перед собой противного слизняка. «Не поверишь. На автомойке. Но девушка золото. Есть стержень и причина проявить себя». У Бориса Евгеньевича всегда был глаз-алмаз на перспективные кадры. Это знали все его коллеги и конкуренты. Некоторые знакомые даже ненавязчиво приглашали к себе в день, когда собеседовали будущих топ-менеджеров, а потом интересовались, что он думает. Гордеев никогда не ошибался. «Да она же курица деревенская, неотесанная хамка!» Взбеленился Иннокентий в тусовке, именуемый просто Кент. «Интересно, где ты успел с ней познакомиться, если последний месяц усиленно готовился к госам?» Чуть приподнял седую бровь мужчина. Кент замолк. «Палево. Разумеется, никаким госам он не готовился, а просто дал на лапу кому надо и явился посвятить фейсом. Потом выпил по рюмке элитного коньяка с деканом и свалил. А подготовка? Платон, лучший друг, всегда готов прикрыть и обеспечить сауну с фигуристыми, безотказными девчонками. Там-то он и встретил это чудовище в резиновых перчатках с ведром в руках. Хотел подстегнуть уборщицу с красивой задницей, а она показала зубы. Стал бы он к этой кошелке приставать, да ни за какие деньги. Она мне на ногу наступила в метро, ляпнул первое, что пришло в голову. Это еще не значит, что она курица. С каких это пор ты ездишь на общественном транспорте? Пробки были. Врать он умел качественно, а в метро не было уже лет 10. Давным-давно с тем же плато ради прикола прокатились, больше не тянуло. Ясно, пробки. Я в офис, веди себя прилично. Девочку не запугивай, узнаю, что опять начал свои непотребства. Хрен тебе, а не новая тачка после защиты, уяснил? Пап, это было-то всего 4 раза. Как новая сотрудница, так ты руки свои тянешь. Узнаю, что приставал к кому. Приму меры, ясно? От ледяного голоса Гордеева-старшего у 80% населения Земли кровь бы застыла в жилах. Но то Кент был не из робкого десятка, точнее, ему было просто плевать на угрозы. Отец их любит и всегда компенсирует свое отсутствие единственным, чем может, деньгами. Понял, завяжу член узлом. Да хоть бантиком, а болтус. Проворчал Борис Евгеньевич, садясь в свой черный внедорожник. Опустил стекло и крикнул сыну вдогонку. «И еще через 2 недели жду тебя на стажировке в компании». «Ну, пап, а путешествие? Ты же обещал!» «Хватит уже, наездился. Сам заработаешь, поедешь». Кент раздосадованно сплюнул на обочину и, когда автомобиль отца скрылся за поворотом, силой пнул лежащий у дороги декоративный камень. День не задался с самого утра, а значит, кто-то за это ответит. Почему бы не эта курица с ведром? Значит так, ты берешь на себя детский коттедж. С ним море мороки, потому что там живут постоянно. У наших хозяев 3 детей. 2 – это Бориса Евгеньевича от первых 2 браков. Иннокентий, 21 год, Лиза, 15 лет. И младший от этого брака, Томми Рис. 8 лет. Лида уже полчаса смотрела на экран планшета. Фаина, которая разрешила называть себя по имени, без отчества, показывала ей обширную презентацию, заочно знакомилась с членами семьи и персоналом. Только что они пролистали портреты тех, с кем Лиде придется работать. 3 горничные, 2 водителя и повар. Дошли и до жильцов коттеджа. Девушка внимательно разглядывала портрет мальчика, слишком серьезного для 8 лет, вздернутый чуть курносый носик, поджатые до тонкой линии губы и бабочка со звездочками на шее. Как? Томми Рис? Она никогда не слышала такого имени. Да, это курица безмозглая, последняя жена Бориса Евгеньевича. Услышала где-то в сериале и назвала так ребенка. Мы называем его малыш Томми или Рис. Он парень не от мира сего, живет на 4-м этаже особняка и увлекается звездами. Юный гений, помешанный на физике и астрономии, очень закрытый ребенок. Он допускает в свои комнаты только меня. Будет хорошо, если ты с ним подружишься и сможешь помогать с уборкой. Я постараюсь. Что еще тебе нужно знать о детях и их месте обитания? Лиза живет на 3-м этаже, она типичный подросток. Постоянно смотрит YouTube, в башке, к-поп и мечты о мальчиках. Желательно в обтягивающих брючках. Увлекается рисованием, поэтому одна комната выделена под мастерскую. Там она поддерживает порядок сама. Ну и самое страшное... Переключила слайд с фотографией миловидной блондинки Барби на... Лида икнула и едва не отпрыгнула для верности. Это кошмарный сон. С экрана планшета на нее смотрел тот самый злопамятный Кеша из сауны. Гад, который облапал ее бесценную пятую точку и приказал уволить. Этот хам! Что, уже знакомы? Усмехнулась Фаина. Гроза всего персонала. Большой мальчик с маленьким мозгом. Папенькин сынок, который вечно доит из родителя деньги. Заканчивает универ. Выжил уже 4 экономок из-за их дома и 6 горничных. Живет на 2-м этаже. Обожает вечеринки и приставать к симпатичным девушкам. Держись от него подальше. С удовольствием. Из-за него меня уволили с одной из прежних работ. Отлично, тогда тебе следует знать, что он жутко злопамятный. Если будет на тебя давить или приставать, звони мне. Сразу же. Хорошо. Если что, я тоже злопамятная. Очень. Лида улыбнулась, как могла плотоядно. Неплохая идея, кстати, устроить хорошую взбучку одному наглому мажору, раз уж у нее теперь есть доступ к его жилью и меню ежедневного питания. Видимо, в этот момент у нее за спиной раскрылись адские крылья и выросли рожки, потому что Фаина улыбнулась в ответ, явно почувствовав родственную душу. Отлично. Пошли за формой и твоим планшетом. Он для работы, но ничего не мешает пользоваться им в личных целях. Не запрещено. Тебе заведут корпоративную почту, я пришлю все документы. Изучи до завтра расписание всех ребят, уборки и доставки продуктов. К Томми учителя приходят на дом, их график тоже пришлю. Я все расписала максимально подробно. Если будут вопросы, звони. У нее было сотни вопросов. Все они роились в голове, как стая сумасшедших пчел, и жужжали, доводя до мигрени. Лида с облегчением выдохнула, когда, наконец, оказалась в уютной комнатке в бежевых тонах на 1-м этаже детского коттеджа. Их было несколько, как пояснила Фаина. Они предназначались для персонала, но в детском коттедже никто не жил постоянно. Девушка провела ладонью по мягкому покрывалу и стукнула кулаком по массивному письменному столу рядом. Неплохо, и, опять же, своя ванная комната. Лида распахнула окно, прямо рядом с ним цвел куст поздней сирени. Аромат наполнил комнату и заставил девушку улыбнуться. Странно, но все в ее душе предчувствовало, что жизнь меняется к лучшему. Да, страшно. Да, ужасная ответственность. Да, этот чертов злопамятный Кеша. Но ей дали шанс, а эту уже много. Особенно душу грел телефон, куда несколько минут назад Борис Евгеньевич прислал сообщение. «Лида, будьте осторожны с Иннокентием. Если он будет к вам приставать, смело сообщайте». А ему передайте, что одна ваша жалоба и про новую тачку может забыть. Он сразу станет как шелковый. Удачи, Б.Е. Какой все-таки замечательный у нее работодатель. И зарплата, и условия. И даже от своего сына-идиота обезопасил. Повезло кому-то с родителем. Жаль, что этот Иннокентий вряд ли ценит отца. У него на лице написана любовь только к одной вещи в мире – деньгам. Тихий стук в дверь. В комнату снова заглянула Фаина. «Лида, все дети вернулись домой. Я обязана вас представить».